Глава 23. Отослав Присси, Скарлетт устало побрела в холл и зажгла лампу. В доме стояла удушающая жара, словно весь полуденный зной остался в его стенах. Состояние оцепенения мало-помалу покидало Скарлетт, и у нее засосало под ложечкой от голода. Она вспомнила, что не ела ничего с прошлого вечера, кроме ложки мамалыги, и, взяв лампу, прошла в кухню. Огонь в плите погас, но от жары все еще нечем было дышать. На сковородке лежала половина черствой кукурузной лепешки, и Скарлетт, жадно вгрызаясь в нее зубами, стала шарить по кухне в поисках еще какой-нибудь еды. В горшке нашлось немного мамалыги, и Скарлетт принялась есть большой разливной ложкой прямо из горшка. Мамалыга была сильно недосолена, но от голода у Скарлетт не хватило терпения поискать соли. Проглотив 4 ложки мамалыги, Скарлетт почувствовала, что жара душит ее, и, взяв в одну руку лампу, в другую остатки лепешки, вернулась в холл. Она понимала, что нужно подняться наверх и побыть с Мелани. Если там что-нибудь неладно, у Мелани не хватит сил позвать, но одна мысль о той комнате, где она провела эти страшные часы, приводила ее в содрогание. Она не в силах была заставить себя пойти туда. Она хотела бы никогда больше не переступать порога этой комнаты. Поставив лампу на консоль возле окна, она прошла на веранду. Здесь на нее повеяло прохладой, хотя ночь была теплой, безветренной, и неподвижный ночной воздух пронизан теплом. Скарлетт опустилась на ступеньки в круге света, отбрасываемого лампой, и снова принялась грызть лепешку. Когда голод был утолен, силы начали понемногу возвращаться к ней. Но одновременно возродился и ужалил страх. Какой-то неясный гул доносился с другого конца улицы, и она не знала, что он предвещает. Различить что-либо в этом гуле было невозможно. Он просто то нарастал, то замирал. Она наклонилась вперед, прислушиваясь, и вскоре почувствовала, что мускулы у нее заныли от напряжения. Всем своим существом она желала сейчас одного — услышать стук копыт, поймать беззаботный, самоуверенный взгляд Ретта Батлера, прочесть в нем насмешку над ее страхом. Ретт увезет их отсюда куда-нибудь, безразлично куда, теперь ей было все равно. Она сидела, прислушиваясь к звукам, долетавшим из города, и вдруг увидела, что небо над верхушками деревьев заолело. Это ее озадачило. Зарево разгоралось у нее на глазах. Из бледно-розового неба стало багровым, и вскоре огромный язык пламени взвился над деревьями. Скарлетт вскочила на ноги. Снова противно заныло и заколотилось сердце. Янки в городе. Они пришли и жгут город. Горело, по-видимому, где-то к востоку от центра. Языки пламени взмывали все выше и выше, множились, захватывали все большее пространство неба перед ее испуганным взором. Похоже было, что горит целый квартал. Теплое дуновение ветра повеяло ей в лицо, принеся с собой запах дыма. Она бросилась наверх к себе в спальню и распахнула окно. Зловещее огненное зарево расползалось по всему небу, и огромные клубы черного дыма, крутясь, взвивались вверх, нависая над языками пламени. Запах дыма становился все ощутимее. Беспорядочные мысли проносились в голове Скарлетт. Как скоро может огонь перекинуться на Персиковую улицу? Дом сгорит. Сюда ворвутся янки. Куда бежать? Что делать? Голова у нее кружилась. В ушах стоял такой гул, словно все демоны преисподней своим слетелись в дом. Все перепуталось в ее охваченном паникой мозгу, и она ухватилась за подоконник, боясь упасть. «Надо собраться с мыслями», — твердила она себе снова и снова. «Надо собраться с мыслями». Но мысли проносились, как испуганные птицы, и ускользали от нее. Она стояла, вцепившись в подоконник, и вдруг услышала страшный взрыв, более оглушительный, чем все орудийные залпы. Огромный столб пламени взвился к небу. «Еще взрыв! И еще!» Земля заходила ходуном, стекла в окнах лопнули и комнату засыпало осколками. Взрыв следовал за взрывом. Земля сотрясалась, и вокруг бушевал ад огня. Фонтаны искр взмывали к небу и медленно, лениво оседали на землю, прорезая кроваво-красные облака дыма. И почудилось, что из соседней спальни донесся слабый стон, но она не обратила на него внимания. Теперь ей было уже не до Мелани. Ничего не существовало для нее больше, только страх. Жгучий страх, пробегавший по жилам. Она снова стала ребенком, обезумевшим от страха ребенком, которому надо уткнуться головой в колени матери и ничего не видеть, не слышать. О, если бы очутиться дома с мамой! Среди душераздирающего грохота взрывов она внезапно уловила другие звуки. Топот гонимых страхом ног, взбегающих по лестнице, и прерывистые всхлипы, похожие на лай отставшей гончей. Присси влетела в спальню, бросилась к Скарлетт и так вцепилась ей в руку, что чуть не расцарапала кожу в кровь. «Янки!» — вскричала Скарлетт. «Нет, мэм. Наши жентмуны!» — задыхаясь, выкрикнула Присси, еще глубже запуская ногти в руку Скарлетт. «Они подожгли завод и военные склады, и те, что с продуктами. Господи, мисс Скарлетт, они подожгли 70 вагонов с ядрами и порохом. И как бог свят, мы все сгорим тоже!» Она снова начала прерывисто всхлипывать, и ногти ее так впились в тело Скарлетт, что та вскрикнула от боли и со злостью отпихнула девчонку от себя. «Значит, янки еще не вошли в город. Значит, еще можно спастись». Она старалась подавить свой страх. «Если я сейчас же не возьму себя в руки, то начну визжать, как ошпаренная кошка», — сказала она себе. Зрелище животного страха, владевшего Присси, помогло ей обрести почву под ногами. Она схватила Присси за плечи и сильно тряхнула. «Перестань выть и говори толком. Янки же еще не пришли, идиотка. Видела ты капитана Батлера? Что он сказал? Придет он?» Присси перестала всхлипывать, но зубы у нее выбивали дробь. «Да, мэм, я под конец нашла его. В баре, как вы говорили, он...» «Неважно, где ты его нашла». «Придет он. Ты сказала ему взять лошадь». «Ой, нет, мисс Карлетт. Он говорит, и лошадь, и коляску наши жентмуны забрали в госпиталь». «О, боже!» «Но он придет!» «А что он сказал?» Присси перевела дыхание и как будто немного успокоилась. Но глаза ее все еще вылезали из орбит от страха. «Я все сделала, как вы сказали, мэм. Нашла его в баре. Постояла снаружи, покликала. Он и вышел. Увидал меня, я стала ему говорить, а тут солдаты взорвали склад на Декейтерский. Огонь сразу! Во!» И он говорит: «Пошли!» И схватил меня. И мы побежали к 5 углам, а там он говорит: «Ну что еще? Говори живо!» А я говорю, что вы говорили, чтоб он поскорее пришел и пригнал лошадь с коляской. «У мисс Мелли, говорю, ребеночек, и мисс Скарлетт хочет скорее вон из города». А он говорит: «Куда это она надумала ехать?» Я говорю: «Не знаю, сэр, только вам надо поскорее прийти, потому как янки придут. А она хочет, чтобы вы увезли ее». А он смеется и говорит: «А у меня забрали лошадь». Сердце у Скарлетт упало. Последняя надежда покидала ее. Какая же она дура! Как она не подумала о том, что отступающая армия, конечно, уведет с собой всех оставшихся в городе лошадей и заберет все повозки. Оглушенная этой мыслью, она на какой-то миг перестала даже слышать, что говорит Присси, но тут же овладела собой. «А он тогда говорит: скажи, мисс Карлетт, пусть не тревожится, я украду для нее лошадь, пусть хоть последнюю во всей армии. Еще он так сказал: мне не впервой красть лошадей, скажи, я добуду лошадь, даже если в меня будут стрелять. Потом опять засмеялся и говорит: ну, беги домой. А тут опять как бум, и я чуть не упал на дорогу. А он говорит: не надо пугаться, это наши жентмуны жгут ну, чтобы не достались янки, и...» «Так он придет и пригонит лошадь? Вроде так». Скарлетт с облегчением перевела дух. «Если есть хоть малейшая возможность достать лошадь, он достанет. На то он и Ред Батлер. И она простит ему все его прегрешения, если он вызволит ее отсюда. Бежать. И раз с ними будет Ред Батлер, ей нечего бояться. Ред не даст их в обиду. Благодарение небу, что есть на свете Ред». Забрезжившая надежда на спасение заставила ее вернуться к насущным делам. «Разбуди Уэйда, одень его и собери нам всем немного вещей в дорогу. Уложи все в маленький сундучок. И не говори мисс Мелани, что мы уезжаем, пока молчи. Заверни ребенка в 2 мохнатые простыни и не забудь уложить его пеленки». Присси все еще цеплялась за ее юбку и выкатывала белки глаз. Скарлетт отпихнула ее, высвободила юбки. «Живо!» — прикрикнула она, и Присси, как испуганный кролик, шмыгнула за дверь. Скарлетт понимала, что надо пойти успокоить Мелани, которая верно сходит с ума от страха, слыша этот чудовищный, непрекращающийся грохот, видя полыхающее в небе зарево. Ей должно быть чудиться, что настал конец света, но Скарлетт все еще не могла заставить себя переступить порог этой комнаты. Она спустилась вниз и решила упаковать фарфор и кое-какое серебро, которое мисс Питтипэт не взяла с собой, уезжая в Мейкон. Но у нее так дрожали руки, что в столовой она уронила на пол 3 тарелки, и они разбились вдребезги. Она выбежала на веранду послушать, не едет ли Ред. Вернулась в столовую, уронила серебро, и оно со звоном рассыпалось по полу. Она роняла все, за что бы ни взялась. Зацепилась за лоскутный коврик и полетела на пол, но тут же вскочила, даже не почувствовав боли от ушиба.

шли ободранные в лохмотьях, неотличимые один от другого, солдата от офицеров. Если бы у последних обтрепанные поля шляп не были пришпилены к тулье кокардой армии конфедератов. Многие были босы, у кого голова в бинтах, у кого рука. Они шли, не глядя по сторонам, безмолвные, как привидения, или штопот ног по мостовой нарушал тишину. «Поглядите на них внимательно», — услышала Скарлетт голос Ретта. «Потом будете рассказывать своим внукам, что видели арьергард нашей великой армии в момент ее отступления». Внезапно она почувствовала к нему острую ненависть, такую всепоглощающую, что на какой-то миг это чувство заглушило даже страх, жалкий, презренный страх, как показалось ей в эту минуту. Она знала, что ее собственная безопасность и безопасность всех остальных, тех, кто там у нее за спиной в этой повозке, в его руках. И только в его. И все же она не могла не испытывать к нему ненависти за издевательские слова об этих несчастных в лохмотьях. Промелькнула мысль о мертвом Чарльзе, о Бэшли, который, быть может, тоже уже мертв, о всех веселых, храбрых юношах, гниющих в наспех вырытых могилах, и она забыла, что сама когда-то называла их про себя дураками. Она не произнесла ни слова, только в бессильном бешенстве поглядела на Ретта, и взгляд ее горел ненавистью и презрением. Уже проходили последние ряды колонны, когда какая-то маленькая фигурка, сволочащаяся по земле винтовкой, покачнулась и стала, глядя вслед уходящим. Скарлетт увидела отупевшее от усталости лицо, бессмысленное, как у лунатика. Солдат был не выше ее ростом, не больше казалось своей винтовки. И лицо безусое, перепачканное грязью. Лет, верно, 16, пронеслось у Скарлетт в уме. Верно, из внутреннего охранения. А может, просто сбежавший из дому школьник. Она продолжала наблюдать за ним. И в этот миг у мальчишки подогнулись колени, и он повалился ничком на землю. Двое мужчин молча вышли из последнего ряда колонны и направились к нему. Один высокий, худой, с черной бородой почти до пояса, все так же молча протянул свою винтовку и винтовку упавшего другому. Затем наклонился и с ловкостью фокусника закинул тело мальчишки себе на плечо. Не спеша, чуть согнувшись под своей ношей, он зашагал следом за удалявшимся отрядом, а мальчишка яростно выкрикивал, точно рассерженный ребенок, «Отпусти меня, черт бы тебя побрал, отпусти меня, я могу идти!» Бородатый не произнес ни слова в ответ и вскоре скрылся за поворотом дороги. Ред сидел неподвижно, опустив вожжи, и глядел им вслед. Смуглое лицо его было странно задумчиво. Внезапно раздался треск рушащихся бревен, и узкий язык пламени взвился над кровлей склада, в тени которого стояла их повозка. Огненные вымпелы и стяги торжествующе взвелись к небу у них над головой. Дым разъедал ноздри. Уэйд и Присси раскашлялись. Младенец чуть слышно посапывал. — Боже милостивый, Ред, вы что, совсем рехнулись? Чего мы стоим? Гоните, гоните же скорей! Ред, не отвечая, безжалостно хлестнул лошадь хворостиной, и она рванулась вперед. Повозка, дико раскачиваясь из стороны в сторону, опять затряслась по улице Мариэнта, пересекая ее наискось. Перед ними открылся недлинный, узкий, похожий на огненное ущелье проулок, который вел к железнодорожным путям. Все здания по обеим его сторонам горели, и повозка ринулась туда. Их обдало испепеляющим жаром, ослепило сверканием тысячи раскаленных солнц, оглушило чудовищным треском и грохотом. Какие-то подобные вечности мгновения они находились в центре огненного вихря. Затем внезапно их снова обступил полумрак. Когда они неслись по горящей улице и с грохотом пересекали железнодорожное полотно, Ред молча размеренно нахлестывал лошадь. Лицо его было сосредоточено и замкнуто. Мысли, казалось, бродили где-то далеко, и невеселые, как видно, были эти мысли. Так сутулились его широкие плечи, так твердо были сжаты челюсти. Жаркий пот струями стекал со лба и щек, но он его словно не замечал. Он свернул в какую-то боковую улочку, затем в другую, и повозка так пошла колесить из одного узкого проулка в другой, что Скарлетт совершенно утратила всякое представление о том, где они находятся. Орев пожара замер уже далеко позади. И по-прежнему Ред не произносил ни слова, только размеренно, методично нахлестывал лошадь. Багровые сполохи огня гасли в небе, и путь беглецов уходил в такой мрак, что Скарлетт рада была бы услышать от Ретта хоть единое слово, даже насмешливое,